по певцу и его выступлениям. Не к чему нам особенно воздвигать цветное население. Кроме того, и я тоже кое-что слышал о политических воззрениях этого черного Каруза. Так что вы понимаете? Окей, полковник, как понятливый ученик, сказал Уорвик. Мы постараемся писать о нем не так пространно. А теперь, джентльмены, не угодно ли будет вам послушать, что еще скажут нам ученики? Спросил Миллард. Снова выступил Рой. Наш младший учитель, о котором вы желали узнать, джентльмены, всегда рассказывает нам о русских, с которыми он подружился, когда был на войне в России, — начал он веско. Мистер Ричардсон переписывается с этими друзьями и часто в классе читает нам эти письма. «Эх, хватил!» — невольно пробормотал Фейни. «Вы слышите? Вы слышите, джентльмены?» — взвизгнул Сикси. «Чего вы еще ждете?» Фейни страстно завидовал успеху Роя. Он рылся в памяти, стараясь придумать об учителе что-нибудь столь же поразительное и сенсационное. Если не перекрыть, то хотя бы не уступить первенство товарищу. «А я его много раз встречал на восточной окраине и постоянно с какими-то людьми в комбинезонах», — выпалил он вдруг. Вот третьего дня, значит, идет он с каким-то типом в белой рубахе, и Чарльз тут же вертится. И я своими ушами слышал, как мистер Ричардсон сказал тому в белой рубашке: «Войны нам, нормальным людям, не нужны. Мы решим свое будущее иным путем». «Вы слышите?» Снова на еще более высокой ноте сорвался Сикси. «Чего вы еще ждете?» Босс тяжело положил руки на стол. «Как будто все ясно. Картина довольно полная». Он кивнул свидетелем. «Спасибо вам, мальчики. Вы отлично выполнили ваш гражданский долг». И под благосклонными взглядами попечителей Рой и Фейни удалились, весьма гордые собой. Через полчаса, когда, обсудив все подробности майского праздника и меры, которые следовало принять против враждебного влияния в школе, попечители начали разъезжаться, Парк Бейл увидел у своей машины свидетелей. «Простите, сэр, мы только хотели спросить вас, правда ли, что вы будете главным судьей-распорядителем на гонках табачных ящиков?» — обратились они к директору банка. «Буду, мальчики». — весело отвечал тот. — А в чем дело? — Тогда мы хотели бы поговорить с вами по очень важному делу, — сказал Рой. — Ох, мальчики, я занят по горло. Впрочем, послезавтра утром у меня в банке, если вас это устраивает. — Послезавтра утром мы будем у вас, сэр, — сказал Рой, кланяясь как взрослый. Они даже не ссорились. Можно ли чувствовать себя счастливой, легкой, как подснежник, веселой, как жаворонок, в день майского праздника, если заранее известно, что на спектакле у тебя будут самые худшие места, где-то позади всех, что на каруселях и на русских горах, и на качелях, и на лодке ты будешь кататься в самую последнюю очередь, что лучшие лакомства достанутся не тебе, а белым детям, что все награды, подарки и знаки внимания будут расточаться опять-таки им, этим белым детям, а ты будешь стоять в стороне, глотая слюнки, пока взрослые дяди и тети будут толкать тебя и еще ворчать при этом, сколько развелось этих цветных, никуда от них не спасешься. Можно ли беспечно смеяться, радоваться солнечным зайчикам, скачущим по комнате, голубому небу, зеленой ветке за окном, если заранее знаешь, что написанные тобой стихи, которыми ты гордишься, будет читать другая девочка, и все будут ее слушать и никогда не узнают, кто написал эти певучие, как весенний ручей, строчки. Оказывается, можно. Можно чувствовать себя празднично и радоваться хорошему дню и собственной легкости, и красивому белому платью, которое надевает на тебя мама. И можно совсем не думать, просто-напросто выбросить из головы все эти больно ранящие мелочи, которыми все равно сталкиваешься каждый день, если ты родилась темнокожей.